Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» 22 декабря выставила на сайте передовицу, которая требует от генерального секретаря ООН Пан Ки Муна принести извинения за покорное подчинение Пак Ын Хе, прежде чем баллотироваться на президента. В тот день канцелярия представителя Южнокорейской партии «Возрождение благосостояния» в своем комментарии раскритиковала Пан Ки Муна. Дело в том, что Пан Ки Мун, который поддерживал Пак Ын Хе, вдруг изменил ей и дружился с противниками Пак Ын Хе в партии Синури в пользу своей кандидатуры на президентских выборах.